Учись жить. Жизни учит сама жизнь. Живите каждый день с Богом. Он проведет нас сквозь бури жизни в покой и со спокойным сердцем. Без Бога жить нельзя, но только медленно и мучительно умирать, наблюдая повсеместное разрушение вокруг себя. Человек ограничен, и немощь требует силы Божьей, чтобы жить. Берегите в памяти и в сердце следы милосердия Божьего, так явственно зримые в нашей жизни. Враг силен, но всесилен только Бог. Храните Господа в жизни своей, и Он сохранит вас. А крылышки наши иногда повисают, и нет сил взмыть в небо. Это ничего, это наука из наук, которую мы проходим. Лишь бы желание видеть небо над головой, небо чистое, звездное небо Божье, никогда не исчезло. Слезы, труд, болезни сердца на нашем пути неизбежны. Грехи, которые творятся в ведении, порождают болезни, они связывают нас. Надо покаяться, исповедоваться, пособороваться и предать себя Богу. Сила Божья в немощи совершается. Это на деле мы видим всю жизнь, и сильны мы только силой Божьей. Любовь любого человека превращает в друга. Живи не так, как хочется, а как Бог велит. Нужно иметь такую установку в жизни, ничего не просить и ни от чего не отказываться. Лучшего и вернейшего пути нет, как жить по воле Божьей. А волю Божью нам так ясно являют обстоятельства жизни. Самое ценное — научиться себя предавать всецело воле Божьей. Просить об исполнении своего желания создать христианскую семью можно, но осуществление его нужно предоставить воле Божьей и ей повиноваться. Важно то, с каким душевным и духовным расположением мы все делаем. Бездумно жить нельзя. Надо обязательно найти то место в своей жизни, которое дало врагу свободу войти в тебя. Впустить в себя тьму нетрудно, а вот избавиться от нее куда сложнее. Три воли руководят жизнью – Божья, вражья и наша, человеческая. И никто не освобождает человека от борьбы при выборе. Верим ли мы Богу? Верим ли в Его промысел о нас? Вот на какие вопросы отвечает наша жизненная позиция во все испытательные моменты жизни. Жизнь — это школа на всю жизнь, и периодически мы сдаем экзамен на духовность. Главное дело христианина — жить по заповедям Божьим. Волю Божью можно и нужно выполнять в любом деле и при любых занятиях, и на любом месте. Дело не в том, чем мы занимаемся, но как относимся к делу и что для нас главное. Выбор жизненного пути каждый человек должен делать сам. И это для того, чтобы никто не мог спрятаться за чужую спину. Трудно и болезненно надевать на себя узду закона Божьего, где неминуемо должна окончиться игра в жизнь и должна начаться жизнь крестоношения. Не планируй свою жизнь, но молись, скажи мне, Господи, путь, и увидишь чудо Божьего водительства по жизни. В болезнях часто сокрыта милость Божья, ибо болезнь восполняет недостачу наших трудов для Бога. Служи Богу, служи людям, и в этом черпай радость, этим живи. Не бойтесь в жизни ничего, кроме греха. Божьи касания бывают нам часто, иногда более зримо и ярко, иногда сокровенно и чаще всего для укрепления наших духовных сил перед каким-то испытанием и искушением. Нынешнее христианство у многих лишь на кончике языка. От врага не бежать надо, но с ним бороться. Мы не пешки в жизни, а сотворцы Богу. Надежнее всего искать Бога, жить жизнью церкви, ее таинствами, и это значит жить верой. Самое главное и важное искусство для человека – научиться жить в мире и любви со всеми. Возьми для воплощения в жизни заповедь «Не делай другому того, чего не желаешь себе, и возлюби ближнего, как самого себя». Вот и трудись. Любовь к человечеству – словесный блуд. Любовь к конкретному человеку, на нашем жизненном пути Богом данному, дело практическое, требующее труда, усилия, борьбы с собой, со своей ленностью. Вся наша трудность и боль именно потому, что мы не хотим принять Божьего и все домогаемся своего. А Бог нас любит больше, чем мы себя. Покорись беде, а беда тебе. И молись, молись, и беда минует быстро. Надо жить, реально ощущая присутствие Божье в своей жизни. Испытания будут непременно, и в них увидим себя, чтобы иметь живое чувство к Богу и живое покаяние. Будем внимательнее и ответственнее в жизни. Она проходит быстро, и прошедшее вернуть невозможно. Не откладывай на завтра то, что необходимо сделать сегодня, ведь завтра может для кого-то и не наступить. Надежда с верой — светильник в нашей жизни. Надо жить не по своему хотению, но по Божьему велению. Поживи внимательно хоть один день, понаблюдай за собой. Кто ты есть по отношению к людям? Сначала узнай себя, потом попробуй хоть день прожить, сопротивляясь греху. Узнаешь, как это трудно, а узнав, научись снисходить к немощам человека и не будешь никого осуждать. Стучаться надо ко Господу. Это единственная дверь, которая открывается и на малый вздох от души живой. Все возможно для горящего духом веры и надежды на Бога. Не слушай бесов. У нас борьба идет с нашими страстями, а с демонами сам Господь борется. Если задумал какое доброе дело, обязательно выполни его, так как оно уже записано ангелами. Авва Макарий говорил: «Если мы будем помнить о зле, какое сделали нам люди, в нас ослабевает памятование о Боге. Если же будем помнить о зле, наносимом демонами, будем безопасны от стрел их». Авва Ор говорил: «В каком бы искушении ты ни был, не жалуйся ни на кого, кроме себя, и говори: это случилось со мной по грехам моим». Авва Пимен говорил: «Если будешь молчалив, то найдешь покой везде, где бы ты ни жил. Не прельщайся от дьявола и не следуй внушениям своей воли во вред себе. Никогда не будет по твоей воле, ибо зло не истребляет зло. Если представляешь волю твою Богу, то Он сотворит, как Ему угодно. Слеза душу очищает и с Богом сродняет. Посмотри на детей и удивись. Оно, дитя, ничего такого не знает, как взрослый, но всегда в восторге и радости, бодрости и веселье, в усердии и бдении. Когда мы мыслим, то на все надо смотреть, что везде и всюду Бог, и ничего нет, где бы Его не было. Эта мысль будет связана и с молитвой, и с богомыслием, и с благодарными чувствами вездеприсутствия Божьего. Надо сокрушаться, когда видим, что кто-то срывает без всякой нужды травинку, лесной цветок, и потом выбрасывает. А ведь это создание Божье. Свое намерение есть грех, и намеченный план будет трудный. Мы в трудностях не благодарим, а Господь учит благодарению. Не настаивай на своем. Это свое нам и дает тяжесть. Господь сказал: «Сыне, дашь тьми твое сердце». Книга Притч, глава 23, стих 26. Надо стараться молиться утром, вечером и при всяком деле. Хотя бы так: «Благослови, Господи». И вместо других мыслей говорить: «Господи, помоги мне! Господи, защити меня! Господи, научи меня творить волю Твою». Так говоря, ты будешь беседовать с Богом, что и есть молитва. Другие мысли не надо принимать, они не Божьи. Надо предаваться воле Божьей и за все благодарить. Никогда не забывай грехи свои, тогда и терпеть нечего. На улице друзей не искать. Кто найдет друга уличного, то плохо будет ему. А если в доме, то богатство ему. Учись всех любить, привечать, тогда никогда один не будешь. Мы не хотим ходить в Божий храм, а там Господь и Его таинство, молитвы, службы, исповедь, причастие. Все для нас, а мы не хотим. Хорошо, если знаешь дорогу в Божий храм. Храм ведет в рай. Своим мыслям не верь, и будет тебе легко. Не верь мыслям, и найдешь покой, именно то, что ищешь. Но придет к тебе не надуманным планом, а милостью Божьей. Никого на свете нет чужих, родные все. Только любите, и весь мир Божий, и все станут вам родными. Надо раздавать, а мы приобретаем. Надо слушать, а мы ропщим. Надо отсекать волю, а мы ею живем. Надо возненавидеть сей мир и все его утехи, а мы его любим. В итоге мы идем наперекор заповедям Божьим. И тогда везде тяжело. На первом месте у человека должно стоять спасение души. Легкий путь спасения — это не осуждать никого, и Господь не осудит. Надо не помыслы принимать, а молитвы совершать. Молитву творите во всякое время и во всяком положении. Вот будет вам моление, бдение, чтение и благодарение. Творите молитву, она все восполнит. Кто молитву не читает, тот тоской заболевает. С нею и уныние приходит, и так себя отягощает. Всего имею, аки склад во мне и ад. Надо иметь жертвенную любовь, другому помогать, не щадя себя. Смиренный из силачей силач. При встрече приветствуйте друг друга: «Христос посреди нас», и отвечайте: «И есть, и будет». При произнесении этих слов Святой Дух осеняет нас, а кто был во вражде, примиряется. Жизнь коротка, а впереди вечность, где нас ждет радость быть с Богом. Жизнь — дорога, и дорога — труд и болезнь. Вот доживаем мы до блаженной поры, когда нива жизни нашей побелела, и полновесный колос ее уже клонится к земле. И сердце страшится, но сердце и радуется. Господь близ. Благодарить надо Господа, ведь пройдена многотрудная и многоскорбная жизнь. Будем продолжать жить, радуясь за прожитое и пережитое, за то, что жизнь еще продолжается, и за то, что заря вечности уже стучится в нее. Слава Богу за все! Слава Богу за все! Аудиокнига представлена порталом Предания.ру, самым крупным православным мультимедийным архивом в Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите. Предания.ру